У нас в селе есть два гаража, один колхозный, второй поменьше, и он принадлежит Рыбхозу. Вот приходи ты туда вечером, начинай шариться по кабинам различных машин и тракторов, чем мы, кстати, в мою первую жизнь и промышляли. Причем не с целью кого-то там обокрасть, совсем нет. Это же здорово малолеткой залезть в транспорт порулить, подергать рычаг переключения передач, ноги до сцепления и т.д. не доставали, не переключить, а подергать, представляя, что переключаешь. Ну и куда без этого проверить бардачок? Надо заметить, далеко не в каждой кабине были сигареты. Да и более того, сиги и папиросы водилы специально не оставляли. Вот только те стоили достаточно дешево. Потому когда ты припарковал свой рабочий транспорт и устал и пошел домой, идешь такой по карманам, бац-бац, а твоего любимого беломора нет, где он? В кабине. Скорее всего, не украдут, а украдут, да и черт с ним. Ибо возвращаться на работу и снова идти домой уже лень. Чем и пользовались малолетки, таким образом разживаясь сигами и папиросами, оттуда же и спички. Так, что деревня летом, это вам не просто так, это целая отдельная жизнь, жизнь, наполненная множеством событий и бесконечной свободой, той свободой, о которой детишки в 21 веке мечтать даже не могут. Я же решил порадовать Саню, ибо относился к нему очень по-доброму, пока еще как к младшему братишке, ибо все было спланировано, тем более у нас был конец апреля. Вот только вскрылись озера из-под льда и пришло время бить щуку. Понятное дело, что климат в России разный, более того, когда вскроются водоемы, у нас в области большая лотерея, если ранняя весна, могут в марте, а могут и в конце апреля. Но в первый же день я решил порадовать моего друга новейшей компьютерной техникой. Саня был бесконечно рад, что приехал его друг и с огромным удовольствием пришел ко мне во времянку. Благо у нашей семьи теперь был мотороллер «Муравей», и меня перевезли со всем комфортом и со всем моим барахлом. «Зыкай, че есть?» – предложил я Сане, указав на стол. «Круто, у тебя свой телевизор», – обрадовался Саня. «Да телек ерунда, зыкай сюда». Я показал ему клавиатуру. «А чеит?» – и Саня игноря комп полез к магнитофону «Весна». «Амофон есть, батарейки есть, на пляж брать будем?» «Ни батареек нет, он не для пляжа». «Не жмись, давай купим и на пляж летом со своим мафоном, знаешь, как зыковско будет. Тебе понравилась игра, ну погоди, что я подарил? Зыковская, но 1000 очков трудно набрать, тут игры круче». И я потряс клавиатурой. «Да ладно, прохладно, смотри». Я включил телевизор и дал ему нагреться. «Саня, в че играть будем? А че есть? Можно на самолете играть, бомбить там, можно на вертолете, можем в гонки, можно в танки и на танки другие танки подбивать, драки есть, круто, давай гонки». «Договорились, только жди, не мешай». Я стал копаться в аудиокассетах, ища название «Формула-1», далее был подключен сам «Спектрум», его клон, к нему магнитофон, установлена кассета. Убедился, что она перемотана, и включил магнитофон на проигрывание. «Ну и че, музыки нет, ее не должно быть, программа грузится». «Какая программа?» «Сань, короче, даже игры — это компьютерные программы, вот сейчас ее на комп загрузит и будем играть. Музыку слушать не будем, ты же в гонке хотел играть». «Хотел, но ты сам магнитофон включил. Ща программу загрузит, я тебе под гонки музыку включу, обещаю». Как бы долго для ребенка не длилась пытка ожиданием, а для Сани она длилась по внутренним ощущениям, куда больше, чем для меня она заканчивается. Почему для него дольше? Я знал, чего жду, а мой лепший кореш даже не догадывался. А когда не знаешь, чего ждешь, и не понимаешь, когда конец ожиданию, то понятно, ждать сложнее. И вот на экране появилась игра. Надо добавить, что еще и на телевизоре надо было искать канал ТЕ, крутить настройки, дабы попасть на лучшие изображения от Spectrum. Благо я настроился еще в городе. Увидев картинку, Сашка был в шоке. «Это че, компьютер, я тебе говорил. Блин, я не верил. Зыковска, дай поиграть». «Не, ну блин, ну пожалуйста». «Сань, да я не против, только послушай, пожалуйста. Все че хочешь, хочешь, я тебе свой автомат подарю». Саня мне упорно пытался подарить тот самый ППШ, что мне очень нравился ребенком. «Я же тебе сказал, что не надо, послушай». «Да ты постоянно молчишь, заткнись». Уже не выдержал я. «Короче, я играю первый, показываю, как куда нажимать, как управлять, ты запоминаешь, потом дам поиграть». «Так бы и сказал, показывай». Та самая игра гонки Формула-1, кстати, на телевизоре СССР-ТК, там разрешение экрана вообще не очень, не столь квадратные пиксели. Хотя, конечно, графика в сравнении с современными играми убога, но в конце 80-х это прямо, как в самую крутую игру по графике играть на самом дорогом игровом компе. Фактически уже после первой игры Саня был мой и душой, и телом. Теперь у него появилась новая сверхцель в жизни – поиграть в компьютер. Причем я реально готовился и т.к. Денег у меня было много через знакомых отца, что занимались данным компом, скупил все самые дорогие и клевые игры. Тем более при наличии хорошего магнитофона и кассеты их можно просто переписывать. Что мне было нужно от Сани? Для примера я планировал продолжить игру в постройку крепости, причем под той же самой легендой, что сосед полицай лезет ко мне в сад, ворует гад с огорода и явно у моих куриц не сушит меньше яиц. Потому мне нужно больше алюминиевой и медной проволоки. Мотивация опять же простейшая. Если он мне друг, то он мне поможет. Так сказать, метод кнута и пряника. Он мне помогает цветмит на годы лихих 90-х заготовить, а я как другу даю ему играть в компьютерные игры, которых у меня крайне много. Более того, у меня в планах научить его самостоятельно загружать любые игрушки, стать уверенным пользователем ПК. Причем это два разных ПК, если сравнивать клон Спектрума и стандартный S21 века, этим куда сложнее управлять, хотя он и примитивнее. Саня еще не знает, кстати и не скоро узнает, что это его комп. Я планирую ему его подарить, но для него это будет, так сказать, частями, ибо когда буду уезжать летом, дам поиграть на первую четверть. Потом, понятно, на вторую и третью и отожму только на лето т.к. Это мой комп, хотя на самом деле заберу лишь на время лета, дабы не пропадал за компом днями и ночами, а помогал мне заготавливать цветмит. Потом, уезжая, я ему снова вручу на поиграть клон Спектрума. Вот такая вот задумка. Для примера, кроме игр, нам надо бить щуку. Книга официально опубликована исключительно на Автортуди. Если читаете на другом сайте, переходите на ад. Сможете оставить комментарий, пообщаться с автором и читателями. Поддержать книгу лайком. Глава 18. Деревенские хлопоты. Автор выражает особую признательность за поддержку проекта таким замечательным людям, как Гавалт, Гарри, Ольга Рубацкая, Кирилл Каргин, Кудасов, Сергей Медведев, Пассингбы. Когда-то и скалы падут на равнины, и человек вообще смертен, но данные люди будут вечно жить на страницах моих книг. Щука. Как же я любил щуку, особенно икру. Очень скучал без нее в 21 веке, ибо далеко не в каждом магазине и далеко не всегда продают щучью, белую икру. Более того, когда она в продаже, то у нее просто отвратительный вкус. Хотя на вкус и цвет все фломастеры разные, тут я спорить не буду. Дело в том, что моя любимая бабуля лучше всех в мире заготавливала икру и закатывала ее в банки. Далее она учила готовить свою дочь, или проще говоря, мою маму, а мама как минимум навык заготовления щучьей икры не утратила, а приумножила, и это была просто песня какая-то. Белая икра, как на мой субъективный взгляд, много вкуснее черной и уж тем более красной. В каждом уважающем доме в нашем селе была острога, именно для охоты на щуку, чем мы с Саней и воспользовались, отправившись за добычей. Причем, что самое интересное, шло именно заготовление продуктов, как и бывает в деревне. Для примера, та же щука, ее совершенно никто не готовил, но выбрасывать рыбу глупо. Потому после чистки рыбы отделялось мясо и перекручивалось на мясорубке в фарш. Начался сезон щучьих котлет, их так и называли щучьи, а не рыбные. Причем котлет было именно минимальное значение в питании. В селе все идет в дело. Первым делом наш кот Васька обожрался рыбы. Причем кто бы просто так кормил кота, он у нас герой и орденоносец. Надо понимать, основное хранилище запасов в деревне – погребец. Там стоят целые лари с зерном и прочим, чем пользуются крысы, даже не мыши. Мыши и эти мерзкие создания давно на ноль помножили, ибо нафига им конкуренты в пищевой цепочке. Так уж получается, что котят, если их оставляют у кошки, проходит суровую школу жизни. Никто и никогда их кормить не будет, от слова абсолютно. Нет, понятно, они млекопитающие, и сначала мать кошка кормит, она же натаскивает на охоту. Далее идет суровый отбор, станет охотником, его с удовольствием примут в семью, а нет. Так у нас был ток и вполне себе работал колхоз, потому в 80-е котят не топили. Всех лишних просто относили на ток, они жили прямо под церковью. Учитывая число мышей, что было на току, подъедаясь колхозным зерном, у них была, можно сказать, огромная кормовая база. Хотя, понятно, за котами и кошками никто не следил, они брошенки. Потому если кому-то мышей не доставалось в нужном количестве, и он ослабеет и погибнет, ну, таковы условия суровой борьбы за выживание. Вот только те, кто на первом этапе жизни себя проявил и еще котенком начинал ловить мышей, а лучше давить крыс, что крайне ценилось. Таких котят забирали к себе домой селяне, кому нужна была кошка или кот т.к. Прошла версия живой мышеловки или околела или стала слишком дряхлой. Вот наш кот Васька был заслуженный маньяк, потому его даже кормили, ибо крыс он не жрал. Душил их чисто из своего садистского удовольствия и инстинкта охотника. Понятное дело, бабушке было глубоко фиолетово, жрет он крыс или нет. Главное, регулярно сокращает их поголовье. Потому, когда она чистила щуку, я не помогал, у меня задача была приносить все новую и новую добычу, но в первую очередь получал кишки орденоносец Васька, ибо его заслуги в доме признавались и ценились, хотя у того были и конкуренты. Кишки вполне себе пожирали, гуси, утки и куры, даже чешую лопали, так сказать, безотходное производство, и я не шучу. Сразу после этапа чистки шло отделение мяса от костей, но и кости никто не собирался выбрасывать. Кости шли в котлы с варевом для свиней. Каждая хозяйка заботится о своих пяточках, потому варево просто варили чуть дольше, дабы кости стали бумажными т.е., ими стало невозможно подавиться и они не застряли бы в горле. Опять же кости, прямо чисто все мясо собрать нельзя, и какие-то ошметки оставались, и хвосты давали мясной навар. Следующий этап переработки щуки был – головы. Никто их не выбрасывал. Дабы от головы ничего не отваливалось, их завязывали в марлю и варили рыбный суп. Кстати, за уху его в селе не считали. Настоящая варится на костре в саду и, понятно, в котелке. Вареные же головы шли собаке. Часть фарша пускалась на щучьи котлеты, а основная масса заготавливалась на зиму. Икра. Икра же изначально планировалась на зиму, и ей никто себя не баловал. Вот такая вот жесткая рациональность. Более того, даже наши бабушки, как бы нас не любили и не оберегали, но чуши, как забиты головы ежемамок в 21 веке, в их голове не было. Понятно, лед сходит и нужно быть крайне осторожным и не провалиться, тем более не утонуть. Но мы школьники. Вполне себе самостоятельная единица добытчика. Разумеется, еще не мужики, но и не бесполезный кусок мяса. Потому нам советовали быть осторожными. С наставлением «утонешь — домой не приходи» отправляли на добычу щуки. Надо ли говорить, что моя любимая бабуля была абсолютно счастлива. Приехал любимый внучок, и вот мы уже завалены фаршем для рыбных котлет. У нас регулярно ухо на столе, опять же банки с икрой каждый день спускаются в подвал. Да и вообще внучек не просто так, а отличник. Бабулю любит и всячески это демонстрирует и часто об этом ей говорит, более того доказывает, добытчиком растет. Хотя, повторяюсь, я не особо сильно в этом плане отличался от остальных мальчишек в селе, также били щуку и также пополняли запасы семьи, но это чужие. Бабульки всегда радуются успехам своего внучка. Потому, решив использовать такое вот настроение своей любимой бабушки, подготовил разговор с моим дядей. «Дядя, есть разговор. Чего ты там опять придумал, Кулибин? Вот скажи, разве плохо, когда как у нас в доме вода в доме, туалет там? Неплохо, но у нас село, где я тебе водопровод возьму? А вот колонка по улице проходит, можем же холодную воду завести в дом, это денег надо. Уверен, у тебя с прошлого лета на книжке лежат. Это ты ловко, брат, придумал чужие деньги считать, так в селе не принято, кому чужому не брякни. Ладно, у меня с прошлого лета есть, да этим предлагаю еще заработать. Вот это дело, конечно, заработаем. Да ты, говорят, и в городе отличился. Тут надо отметить тот факт, что СССР самая читающая страна в мире. Дядя очень любил книги, а хорошие и ценные в дефиците. Разумеется, никто даже в безумном сне не думал моему дяде или тем более бабуле те книги завозить даже по государственной цене или уж тем более по спекулятивной. Им шли книги исключительно в подарок, семья. Но по понятным причинам дядя знал о моих махинациях. Разумеется, бухгалтерии не видел, да она у меня уже даже не двойная, а тройная, одна отцу, если что показать, вторая маме, и реальные доходы. Он понимал, что мои махинации выгодны, но насколько и сколько я зарабатывал, лишь догадывался. Вот-вот, и если кто жадина говядина, то я сам проспонсирую. Чего-чего ты сделаешь? Спонсор, ну, меценат, благодетель, такое умное слово в книге встретил. Благодетель, а ты понимаешь, что мать, моя бабушка, не согласится воду в дом тянуть? Это как на вопрос взглянуть, надо смотреть ширше, товарищи. Попытался спародировать Горбачева. Ты мне еще про перестройку расскажи, благодетель. Ну, адекватно, если бабуля ни рубля не потратит, какая ей разница, сколько ты своих денег тратишь? Началось каша из топора, только-только говорил, сам все оплатишь. Так я и оплачу, но бабушке скажем, ты сделал, Зачем ей знать о всех моих доходах? Ой, жук, ну настоящий жучара. Нет, я серьезно. Экскаватор в Рыбхазе есть, самогонки ты купишь. Почему не ты, племяш? А кто в селе из самогонщиц ребенку самогон продаст? Тоже верно. Он нам яму, значит, выкопает. Опять же траншеи. А ты знаешь, что такое траншеи? Нет, только ты у нас ученый. Ты послушай. Анекдот от ГГ. Знакомиться, значит, русский и грузин. Иван, вано по-вашему. Представляется русский. Окоп, траншеи по-вашему. Представляется грузин. А ты в этом плане? Смешно, согласен. Короче, копаем. Дальше подключаемся к трубе колонки и вода в доме. Сантехника можно в городе нанять, особенно если кроме самогона ему еще и денег сверху на лапу дать. Да ты его на том же мотоцикле туда-сюда привезешь. Ну пока отец на работе, договоритесь, он же на нем только в село и ездит. Дельно, может сработать. Ну и ванную там поставим, душ. А греть ты ее чем будешь? Воду для душа, как у нас для парового отопления греется, известно как печкой. Нанять печника у нас самогона и денег не хватит? Хватит, но кто же летом будет печку топить, чтобы в доме жара стояла? Летом и летний душ сойдет для помыться. Племяш, надо подумать, ты дельные вещи говоришь, не глупость какую. А ты подумай, дядь, подумай, я не тороплю, время до осени у нас есть. Когда я говорил, что у нас есть место в доме, где расположить санузел, то не лукавил. Более того, он уже сейчас имеет отдельную дверь и огорожен от лишних глаз, ибо расположен за печкой. Так или иначе, но при строительстве домов, даже добротных сельских, а не городских квартир, была некая планировка. Данный чулан был запланирован для хранения различных вещей и их просушки. Сапоги там разные, валенки, фуфайки хранить и сушить. У двери даже был засов, понятно, с наружной стороны, кому бы пришло в голову закрываться в чулане. Но долго ли сделать засов и внутри чулана, когда он таким перестанет быть и превратится в санузел? Разместить там, значит, туалет, ванную, понятно, санузел будет совмещенным, но кому какая разница, особенно когда выбора или никакого нет, или совмещенный. Более того, не уверен, можно ли сейчас так по закону, но даже для врезки в водопровод разрешение не требуется, ибо конец 80-х и полный бардак. Повторяю, я не знаю. Возможно, по закону такая врезка в обязательном порядке требует разрешения и даже нужно как документально оформлять. Другое дело, это колхоз. Заплати и тебя бесплатно условно сварщик или кому там надо, дядька узнает, врежет. Трубы по дому сантехник разведет. Причем это громко звучит, ибо это тебе не многоквартирный многоэтажный дом. Надо просто завести холодную воду на кухню, где у нас печь, подвести к умывальнику и ванной с унитазом, а также к котлу, что будет от печи греться. Все, выше и ниже вести не нужно. Более того, не надо в комнаты заводить, достаточно кухни и почти на той же кухне, но за печкой и санузел. Этакий минимализм. Теперь про отношение самой бабушки к этому вопросу. Во всяком случае, что я узнал из моей первой жизни, у нее сейчас не слабые сбережения на сберкнижке, примерно на два Волги, если по госцене, или минимум на одну, если брать на черном рынке. Но она их хочет копить на похороны, ну и понятно, детям оставить. Возможно, черный юморок сейчас будет, а если бы не было страшного 91-92 годов, деньги бы не сгорели, какие бабульки себе похороны хотели. Чтобы там суперзвезда СССР Алла Пугачева лично пела, гроб несли Лев Лещенко, Филя Киркоров и вся эта звезданутая тусовка, денег бы хватило, если вложится на все 20 000+. Второй забавный факт. Не принято сейчас в селе делать обстановку в доме, как в городской квартире, дескать, не по статусу. А почему, из чего вдруг? Нет, понимаю, когда проблема доставить современную мебель из мебельного магазина, договорись с машиной, все дела, доставок сейчас нет. Так у нас муравей, он почти тонну веса прет. Допустим, югославскую стенку батя напрягся купить, но попроси его же, и та же тоже довольно уважаемая и дефицитная румынская, ниже по классу во времена дефицита, примерная иерархия дефицита по стенкам, ГДР, Югославия, Румыния, Болгария, СССР, причем от более крутой к менее, все дефицит, но есть иерархия крутизны, вполне доставаема и может быть установлена в сельском доме, весит она всяко меньше, чем 750 кг, паласы и ковры на стены, даже не смешно, даже самое тяжелое по типу мягкой мебели, два кресла, диван, легко увести можно, да придется дополнительно вязать, но не газу из строя из себя гонщика и привезешь. Найти мужиков в колхозе, которые тебе за пузырь помогут диван в комнату перенести, не проблема. Так что как закончится эпопея с санузлом, надо переделывать все под городской стиль. Более того, я давно кашусь на одну стенку в доме бабушки, которая мне давно не дает покоя. Ведь я понимаю, тогда так строили, но дом изменился и времена поменялись. Дело в том, что раньше при первой постройке дома, открывая дверь, ты попадал в коридор. Там надо было разуваться и раздеваться. Вот только справа дверь вела на кухню. Зато слева от коридора дверь вела в дом. Можно даже сказать, такое грамотно и отчасти правильно. Только еще при деде была сделана пристройка. Теперь ты, открывая уличную дверь, попадаешь в коридор, и из коридора, где ты разулся и разделся, ты попадаешь во второй, надо сказать, довольно немаленький коридор. Он не очень широкий, примерно 2-5 метра, зато довольно длинный, минимум метров 12 длины, и из этого коридора дверь в чулан за печкой. Причем длина не просто так, раньше там была вторая дверь, которая сразу вела на скотный двор, что сейчас заложено кирпичом и полностью заштукатурено. Возможно, я бы о ней никогда и не узнал, если бы не принятое в то время обозначение металлическим уголком во дворе, плюс ко всему ступеньки. Какой бы дебил стал делать ступеньки, спускаться прямо из стены или подниматься в некуда в стену? Однако, если не несущую стену, которая разделяет коридор с кухней, снести, то кухня увеличится в ширину на 2-5 метра по всей своей длине, фактически перестав быть кухней. Получится реальная такая кухня-столовая, а если знать концепцию евродвушек, а по сути однокомнатных квартир, где зал объединяют с кухней, то это вполне себе и зал будет. Получится из коридора вход в зал, что ультрасовременный, ибо он и кухня одновременно. Ну и уже из этого зала, где встречать гостей, можно топать в дом. Размышляя над всем этим, я не заметил, что мы с Саньком вышли на крайне тонкий лед, раздался крик, и Саня исчез под льдиной. Меня охватила паника, как мне доставать своего друга из воды, но тут я услышал крики Сашки, что просил ему помощь. Присмотревшись, я увидел, что он под льдиной лежит, но похоже не совсем в воде, подбежал к нему и стал ногами бить лед. Оказалось, нам повезло, была двойная льдина. Его дозатащило под лед, и там даже была вода, но это был настоящий бутерброд. В том плане, что под льдиной была еще одна и промежуток с водой и воздухом. Хоть воды было немного, но мы полностью промокли. Стало нестерпимо холодно. Зубы в прямом смысле стучали, не фигура речи. Кто попадал в такую ситуацию, знает, о чем речь. Надо было двигаться с трудом, но удалось собрать на берегу валежник. Он был довольно сырым. Благо, у меня были таблетки сухого спирта, поджег их и стал на их базе пытаться развести огонь. С трудом, но огонь разгорелся. Когда запылал костер, нам стало чуть теплее. Более того, чем ярче он горел, тем было относительно пофиг, насколько сыроватые дрова я добавлял в пламя. Мы разделись и сушили вещи на своих гарпунах. Также, наломав ветки, развесили свои вещи на них. Стало даже смешно и весело. «Спасибо, друг», — поблагодарил Сашка. Он меня и раньше пытался благодарить, но пока доставал, пока разводил костер, было не до разговоров. «Было бы за что, ты бы сам выбрался». «Не, замерз бы я». «Фиг тебе, ты крутой, Сашка. Мы оба крутые, потому что мы друзья», — выдал мне гениальную идею мой друг. «Конечно, друзья, высохнем и нафиг ту рыбалку, пойдем в комп поиграем». «Нет, нас дома с рыбой ждут. Ты меня спас, чехош, проси хоть мой автомат». «Сань, ты мне так часто его предлагать стал, он тебе что, надоел?» «Нет, ты бы меня тоже спас, мы же с тобой друзья». «Не надо». Тот самый легендарный ППШ, что пытается подарить друг ГГ, кстати, у него отстегивается диск. Книга официально опубликована исключительно на Автортуди. Если читаете на другом сайте, переходите на ад. Сможете оставить комментарий, пообщаться с автором и читателями. Поддержать книгу лайком. Глава 19. Городские успехи. Автор выражает особую признательность за поддержку проекта таким замечательным людям, как Гавалт, Гарри, Ольга Рубацкая, Кирилл Каргин, Кудасов, Сергей Медведев, Пассингбы. Когда-то искал и падут на равнины, и человек вообще смертен, но данные люди будут вечно жить на страницах моих книг. Не знаю от чего, но прочитав множество фантастики, особенно романов о попаданцах, меня шокировало отношение авторов к миру. Кругом были дебилы. Причем ладно бы автор описывал исключительно людей посторонних или даже врагов главного героя, худо-бедно, но в стиле Мири Мартина Сью такое приемлемо. Для меня ситуация, когда я переместился во времени, тоже чем-то напоминала книжный роман, но именно чем-то. Для примера, мои родители не были дебилами, а батя всегда был мужчиной с деловой хваткой. Возможно, Т. К. Он родился и вырос в Советском Союзе, где-то он подтормаживал в частности по захвату земли под постройку гаража «Самострой», не без этого и понять его можно. Он родился в нормальной стране, стране, где соблюдали законы. Потому возведение такого вот гаража означало его скорый снос, так зачем стараться и вкладывать бабло, которое можно куда полезнее потратить. Да я как-то влияю на его решение, но здесь и сейчас я в теле ребенка и в роли ребенка. Основные вещи решают и делают мои родители. Потому, когда говорил своему дяде, что он может возить сантехника из города, взяв у отца мотоцикл, нифига не лукавил. Батя относился к моему дядьке со всем уважением и в такой бы мелочи не отказал. Тем более он, используя мотогрузовик, завозит нам ништяки из села, можно сказать, в товарных количествах. Вон в прошлый раз ту же картошку привез. Но в СССР не бывает игры в одни ворота. Если нормальные семейные отношения и помогают тебе, так и ты будь человеком и помоги в ответ. Потому и того же сантехника батя поможет найти и мотоцикл даст. Причина же в его городских успехах, а успех моего отца означает успех всей нашей семьи, ибо для нас он и старается, понятно, для себя, но и для нас в том числе. Потому К. зимой достал железо, то весной, даже несмотря на тот факт, что еще не сошел лед с водоемов, а на что ему тот лед, он пригнал экскаватор и выкопал добротный котлован. Понятное дело, не сам, работал профессионал, более того, землю сразу грузили на грузовик и вывозили с территории двора. Кстати, частично по моему совету, работали в наглую, так даже не подошел никто к нашей стройке ни из ЖЭКа, ни из милиции. Я наплел, что читал в книге, дескать, некие преступники работали в открытую в рабочих жилетах и все у них получилось. К. Администрация города думала, что все так и задумано, дескать, то ли в книге прочитал, то ли в кино видел, причем рассказал, как бы между делом. Вот только я не в романе книжке живу, и батя живой человек, он информацию принял, запомнил, и стройку мы вели в полный рост не тайком, скрываясь и по-быстрому, а вполне себе масштабно. Потому полученный котлован очень аккуратно огородили забором, надписи, дескать, осторожно идет стройка, причем столь качественно все было сделано, что соседи и жильцы просто умилялись. Сейчас страна катится в пропасти, столь аккуратных заборов и прочего зачастую просто не ставит. Затем рабочие в аккуратных рабочих спецовках и жилетах, да нам пришлось потратиться, залили бетоном яму, организовывая огромный подвал, куда больше, будущего гаража. Положили несколько бетонных плит перекрытий, организовывая яму и спуск в подвал. Более того, там даже были литые бетонные ступеньки. Все чинно, мирно, благородно. Далее водила грузовика привез часть земли, ну ту самую, что он вывозил за город, он же знал, куда ее ссыпал, и мы спрятали под грунт наши раскопки и лишние, что под бетоном, сделали очень аккуратные грядочки и засадили цветами. Бати же сварили гараж честь по чести, и мало того, что у нас стоял обычный металлический гараж под машину, где пока хранился мотоцикл с коляской, но вокруг была прямо лепота. Далее отец сам, без моих подсказок, через своих знакомых вышел на нужных людей, понятно, дал на лапу и узаконил данное строение. Бросил кабели, и у нас вполне себе было электричество, причем для гаража такое важно, но не критично. Вот для подвала же было архиважно, ибо под землей был подвал размерами примерно с 5-комнатную квартиру. Причем я как попаданец, лишь несколько идей вбросил, например, про такие размеры подвала я даже думать не думал. Чисто инициатива моего почтенного родителя. Опять же касаемо мотоцикла. Отец еще осенью, пока позволял сезон, отучился на категорию А и открыл ее в своем водительском удостоверении. Он вообще любил машины, умел ездить и в ремонт. Более того, возможно, сам бы пошел в водилы, но водители получали куда как меньше, чем литейщики на комбинате. Причем у него был здравый подход. К. Он не мог знать о грядущих 90-х, что, дескать, заработаю бабла, куплю тачку, ну там дача, квартира, машина, стандартный советский набор, и перейду на работу, какая полегче и поменьше вредит здоровью. Так и возник у нас разговор, можно сказать, мужской совет, куда меня пригласили. Мужской совет. На нашем совете присутствовал батя, дядька и, естественно, я, ибо обсуждалась покупка машины. Причем опять же связано такое было в том числе с тем, что родители не персонажи книги или болванчики НПС в компьютерной игре, они живые, потому меж собой общаются. Для примера я вел целую тройную бухгалтерию, одно знал отец, другое мать, третье я. Папка видел, что я все же значительную сумму заработал, более 3000 советских рублей. Маман же видела, что у меня более 5000 на руках. Надо понимать, что отец зарабатывал серьезные деньги по нынешним временам и за мой учебный год отложил, он еще и тратил на разное, содержал семью, 2500. Мама действительно имела некие сбережения на книжке, но также знала о моем скрытом лимите. Потому могла смело сказать, что у нее на книжке скопилась сумма в 5000, естественно посчитав мои два неучтенные тысячи, что в сумме давала 5 от матери, Т.К., у нее и свои были бабки, а не только мои два неучтенные для отца приписала, мои якобы 3, да отец 2-5, что в сумме давала 10-5 тысяч. Такое вполне достаточно на покупку машины даже с рук. Для примера Запорожец стоил значительно дешевле, но у нас же была родня. Можно занять у бабушки и того же дяди и даже условно Волгу купить, хоть она и 11 тысяч с копейками стоит по чеку, а не черном рынке может все 20 стоить, если в идеальном состоянии, ну значит не совсем в идеале брать, дабы наценки в 100% от государственной цены не было. Да я не планировал перед 90-ми покупать машину, но повторяю, родители тебе не болванчики и не НПС в играх, а мечта о машине. Основной роскоши в СССР была практически в каждой советской семье. Отсюда и состоялся разговор. Вот и получается у нас 10-5 тысяч. Ты если что деньгами поможешь? Спросил отец у дядьки. Да племяш, удивил, ты получается 3 тысячи на книгах заработал? Ну я не думал, что так много, там мама считала. Если говорит 3, значит 3. Конечно помогу, тебе сколько надо? Уже к моему отцу задал вопрос дядя. Да я не знаю. Примерно 2-5-3-5, чтобы до круглой суммы. Сам знаешь, хорошо зарабатываю, возьму смен побольше, подтяну пояса, отдам в течение года. Ты не торопись, свою люди сочтемся. Какую машину хочешь брать? Жигули, какую же еще? Здорово, Ниву купим. Восхитился я. Я думал 8-ку или 9-ку, зачем Ниву? Так она проходимая нам в деревню ездить. Племяш прав, по нашим дорогам только Ниву или УАЗик брать, а 8-ка ласточка, но такая же и нежная. Ну Нива сейчас 10 тысяч только по открытке, там нужно серьезно доплатить. Батя отвлекся, Т.К., полез за сигаретами. В этот момент я стал семафорить дядьке, что дескать дам 10 штук. Да не жмись ты, у меня на книжке нормально надо, я и 10-ку взаймы дам. Не знаю, как и благодарить, ты вон и мотоцикл нам подарил. Так свои же люди, и у тебя день рождения был. Дальше я при беседе не присутствовал, ибо начали разливать алкоголь и обсуждать, как друг друга уважают. Дядька же знал, сколько я вывез из села прошлой осенью. Плюс понимал, в ближайшее время начнем снова рубить бабло, так чего бы ему не передать моему бате мои же деньги якобы взаймы, он еще и простит долг, ибо долго не будет. Причем я из двух зол выбирал меньшие. Для примера взять те же 8-ки и 9-ки, они сейчас модные, но бандитские тачки, их будут активно угонять. ВАЗ-2121 тоже популярная и могут угнать, но она хотя бы условно семейная, ибо понятно, пятидверка 2131 круче, но ее еще не выпускают. Причем в году так 93-94 моей семье станет глубоко наплевать на угон. Сеня с братками устроит лютый беспредел, но и лезть к нам во двор особо не будут даже на тему угнать тачку. Тем более парадокс 90-х, они хоть и уйдут в криминал, но мой батя для Сени еще долго будет авторитетом, ибо наши семьи дружат, часто вместе празднуют Новый год, да и я ему как младший братишка. Пусть у него будет ехать крыша, скажем, будет очень синих не любить и черных ненавидеть, но угонять кому-то у моего отца машину, хоть он в криминал, никак не полезет, самоубийство. Причем, возможно, даже не утрирую, времена будут суровые, могут в прямом смысле за кусок железа закопать в лесочке. Вот оно вроде. Закупай валюту, хоть пачками. Кто тебя тронет, тогда скорее всего никто и не тронет. Другое дело, сейчас в 1988 Сене только 14. А вот так называемые воры в законе, или проще говоря синие, как впрочем и национальные группировки кавказцев, уже начинают расправлять свои перепончатые крылья. Впрочем ладно, ситуацию нужно понимать, ну не могу я заявить, что уникальная снежинка и не такой, дескать не дам вам деньги родители. Ага, герой млять, это в книгах ты полностью уникальный и самостоятельный. Сначала попытаются нежно поговорить, убедить, потом понятно просто отберут, да и хрен бы с ним отобрали. Ты потеряешь доверие в глазах родителей, и уже никогда не будет у тебя экономической свободы, когда на руках крупные суммы и ты почти не подотчетен в их тратах, ибо доказал родителям, что полностью неадекватный, а кто даст малолетке, да еще и в состоянии полностью невменько иметь серьезные бабки, даже если он их как-то сам и заработал. Более того, заем моего отца у дядьки тоже выгодная вещь, лично для меня. Есть способ вернуть бабосики, скажем так, не возвращая их. Это когда напрячь свои связи и доставать дефицит. Как бы мы не были близки внутри семьи, но никто просто так связями не раскидывается. Скажем, купить тот же видак, надо в глаза лезть, а будешь часто лезть, потеряешь такие нужные связи. Могу ли я бате сказать, что наплевать, нам свое взять, а там пару лет и без связи тот же видак сам по себе проработает, а через пару лет будет наплевать на эти самые связи? Сказать, конечно, могу, но кто мне поверит? Уже минимум 70-х, почти 20 лет, считай, уже до 90-х дошли, на дворе 1988, что там 2 года осталось, все живут по такому принципу, дескать, связи решают все. Причем надо понимать, видеомагнитофон не ценности, особо он в селе не нужен, но явно дядя его хочет иметь. Это как с тем же мотоциклом, который якобы тот подарил отцу. Отец благодарен и пытается разные ништяки и подгоны делать. Дядя понимает, что по сути мотоцикл и так его был ТК, он мой, и попадает в известную психологическую ловушку, когда ему просто неловко отказать что-то привезти на муравье, или как было со мной, когда у меня телек, комп, мафон, ну и другое барахло, бросить все дела и в свой выходной вывозить меня. Причем да, он меня любит и считай второй отец, но у него свои дела и забыты, бывает лень и т.д., по типу просто желания забухать с мужиками. А так работает принцип «рука руку моет» и работает в разы активнее т.к., все друг другу благодарны. Причем вскоре гараж мототехники вырастет, очень скоро я попрошу купить дельту и сразу две. Если бы не было вот этого круга взаимной благодарности, хрен бы у меня что вышло. Вот сам мотоцикл мне не нужен, даже когда стану старше, ибо батя купит машину, и Днепр мне уже на вырост будет стоять. Вот второй муравей может понадобиться, мало ли чего с первым случится, а в святые 90-е нужно будет цветмета пачками возить. Были и крайне приятные городские новости. Моя любимая мамочка не могла нахвалиться на кондиционеры, что они поставили в квартире, ибо когда лето вступило в свои права, установилась адская жара, но родителям было почти без разницы. Почему почти? Основной отдых в СССР происходит за просмотром телевизора. Большой и красивый телек, краса и гордость любой советской семьи, всегда стоит в зале, где у нас, кстати, кондера не было и было крайне жарко. Вторым основным развлечением является тот же телек, но у тех счастливчиков, у кого есть видак. Благо батя у меня достаточно сильный мужчина, потому несмотря на размер и вес телевизора, самостоятельно отпер его в спальню, где они с мамой проводят основную часть времени. Откуда я знаю? Ну, моя любимая мамочка в первую очередь нахваливает это чудо техники бабульки, во-вторых, не забывает меня всячески обласкать, поцеловать и чуть не постоянно благодарит, ибо не раз и не два говорила, что она-то сомневалась, брать кондиционер или нет, да еще и окно надо калечить, а вот оно как вышло. По теме калечить, оно, конечно, надо резать стекло под кондер, и сейчас нет фирм, которых полно в 21 веке по установке с ультрапрофессионалами. Однако там и настраивать ничего не нужно. Если половина на улице, а вторая в доме, просто включай в розетку и пользуйся. Батя же у меня достаточно рукастый. Сам порезал, как надо, стекло, сам установил, сам утеплил и промазал оконной замазкой. Лето на каникулах радовало, как и любого школяра. Тем более мы с дядей продолжили наш криминальный бизнес. Кстати, я уже всерьез задумался о том, что пора сворачивать мою торговлю книгами. Ладно, еще один год отработаю и конец. Даже легенду придумал, что, дескать, Димка гад с отцом-спекулянтом в другой город уехали, дабы на меня не обижались, ибо программу «Максимум для семьи» мы, считай, закрыли. Осталось лишь получить и построить дачу. Да именно получить. Все еще выдавались участки в 6 соток, и моя семья их не брала лишь потому, что очень хорошая связь с деревней. Дескать, нафига, и главное, зачем? Зачем, я точно знаю. Земля почти в черте города, да которая будет стоить довольно прилично. Построить добротную дачку не проблема. Возвести баньку и все. Считай, живые бабки. Пусть себе стоит. Дядька же мне прямо на муравье привез сразу две дельты, фактически мечта подростка. К сожалению, они нам с Сашкой пока велики, потому стоят на вырост. Думаю, через 1-2 года будем вполне себе гонять на своих железных конях. Причем почему ценилась именно данная модель, так она крайне похожа на мотоцикл. Опять же, лето проходило строго по моим планам. Кроме заработка на кормах, мы вполне себе увеличивали забор. Сашка был рад помогать ТК, компьютерные игры его увлекли, но и заработки приносили свое. Для примера, дядька купил автомобильный прицеп для легковых автомобилей. Причем тоже все было шито-крыто. Он ведь не жлоб какой-то, потому и приберегал деньги. Отсюда у нас в семье, можно сказать, почти сразу появилось две машины. Обе, надо сказать, ВАЗ-2121. Потому зачем он купил прицеп, вопросов не возникало. Хотя теперь и мой батя мог в любой момент брать прицеп и использовать его. В дом завели воду, обставили городской мебелью. Казалось бы, что еще нужно, чтобы достойно встретить старость? Дом полная чаша. Родители, молодые, здоровые, счастливые. Сын отличник. Живи и радуйся. Если не знать, что будут, будут 90-е. Книга официально опубликована исключительно на Автортуди. Если читаете на другом сайте, переходите на ад. Сможете оставить комментарий, пообщаться с автором и читателями. Поддержать книгу лайком. Глава 20. Самый лучший пионер. Автор выражает особую признательность за поддержку проекта таким замечательным людям, как Гавалт, Гарри, Ольга Рубацкая, Кирилл Каргин, Кудасов, Сергей Медведев, Пассингбы. Когда-то искал и падут на равнины, и человек вообще смертен, но данные люди будут вечно жить на страницах моих книг. Начало нового учебного года всегда приходит так же неожиданно для любого школьника, как зима и снег, скажем, в январе месяце для коммунальщиков города. Естественно, я его ждал, но настал он как-то очень резко. Кстати, во втором классе мне было более или менее интересно учиться, ведь тут капельку сложнее учебная программа, что для меня проблемой не было совершенно, а вот моим одноклассникам нужно было постараться. Понятно, у нас были свои отличники, как, впрочем, и в первом варианте моей жизни. Вот только нельзя сказать, что им все прямо легко давалось. У меня же вторая жизнь, и потому было легко и непринужденно, и это я даже не использовал свои навыки для получения отличных отметок, когда не знаю материала. Ведь оно что? Ну нет пока таких задач, какие ты просто не знаешь. Единственное, я пользовался возможностью зарабатывать отличные отметки, используя банальную психологию. Для примера, есть крайне легкие вопросы, ответы на которые знает весь класс, и все активно тянут руки с криками «можно». Я в эти моменты всегда выпадаю в астрал, занимаюсь прямо на уроке своими делами по типу выполнения домашней работы. Вот когда происходит затыкай в классе, гробовая тишина, в эти моменты поднимаю руку. Более того, нам стали задавать учить стихи наизусть. Средний ребенок выучит и кое-как его ответит у доски или с места, когда возле парты подняла учительница. Ему главное текст не забыть. Я же вставал и, так сказать, с выражением, ставя ударение в нужных местах или напротив, где-то театрально держа паузу, рассказывал стихи, что крайне импонировало моей училке, ибо на уроках я был безусловно самым тихим и внешне самым внимательным мальчиком, никогда не вертелся, не переговаривался с соседкой по парте. ДТК, мы дети, нас посадили по принципу мальчик-девочка, потом когда детишки станут постарше, будут садиться, как им нравится. Сейчас как-то так, она даже один раз попыталась меня застучать, дескать, дорогая и любимая, всячески уважаемая нами учительница, а посмотрите, Андрейка домашнюю работу делает, а не урок записывает. Пришлось действительно показывать свою тетрадь, только там все заданное и разбираемое на доске давно записано и разобрано. Более того, я могу ответить на вопрос, учитывая же мое крайне тихое поведение, что не верчусь и не хулиганю, ну сидит мальчик со своими тараканами, так не книжку же читает, а уроки делает, короче, получил карт-бланш, успеваешь и уроки, и домашку, так делай. Одновременно в сознании моей училки, чисто психологически, я прописался не просто как отличник, а как лучший в классе отличник, когда все молчат, я отвечаю. Причем при прочих равных это бы дало мне статус ботаника или заучки, ибо на переменах совсем не бегал, а сидел и снова что-то писал или мог вынюхивать свое яблоко мыслями, оказываясь в деревне. Только я еще в первом классе показал, что если ко мне лезть, отмудохаю любого. Причем уже сами мои одноклассники верили, что в прошлый раз избил троих, хотя на деле было 1-5 пострадавших. Одному да действительно Бобо ногу повредил, а вот второй пришел в себя после удара быстро и, в отличие от первого, не хромал и про удар особо не вспоминал, третий же смылся, учитывая тот простой факт, что когда на меня нажаловались старшему братишке, а мне удалось разрешить вопрос собственными силами, дало больше уважения в классе. Более того, естественно, поговорили в том числе с Синей на тему, знакомы ли мы и могу ли я на него ссылаться. Причем старший брательник, тот пацан, кому на момент моего первого класса было 9, поперся сам задавать вопросы, был унижен и даже побит, дескать, ты на моего братишку наезжаешь. Получалось, что в школьной иерархии меня крышуют самые отбитые хулиганы-отморозки, гопники, что уже даже иногда, так поговаривают, пиво пьют, ужас-ужас. Однако, учитывая тот простой факт, что я этим не пользуюсь и сам хоть и могу, например, пожалуй, меньше могу, чем слухи обо мне ходят, побить почти любого вообще равнодушен к дракам и не проявляю агрессии. Более того, еще одно отличие от ботана мое деревенское детство, ибо я бегаю, плаваю, катаюсь на велике, но все так делают. Только я регулярно подтягиваюсь и делаю минимальные физические упражнения по подъему гири, а вот остальные ребятишки этого не делают. Более того, ТК, у меня пес, то каждое утро начинается с зарядки, ибо собакин на прогулку я на турники, что в результате дает неслабые на фоне сверстников успехи в играх, ибо хоть и могу соскочить с темы бегать в догонялки или в сифу играть, но на уроках физкультуры нас стали привлекать к игре снайпер, где меня не так-то просто выбить, а я выбить могу, понятно, не всех и не всегда, но отлично играю. Для пацанов такое очень важно, умеешь ты в коллективах играх себя проявить или нет. Для примера, когда два капитана выбирают свою команду, для кого-то это личный позор и унижение. Сначала берут мальчиков, затем, когда те закончились, начинают брать девочек, и в конце остается один ребенок. Хорошо, если девочка, она вроде как и не должна быть спортивной, и этого ребенка берет команда условных неудачников ТК, ну куда-то это тело надо пристроить. Меня, понятно, берут сразу. Причем мог бы активничать и сам стоять капитаном и набирать свою команду, но не хочу играть в детские игры и двигаться по детской иерархии, кто круче в классе. Учитывая тот факт, что я не участвую в естественном отборе, кто круче, ибо сам себя поставив за скобки со мной и не конкурируют. Причем альфа-самцом, если так можно вообще о детях в таком возрасте говорить, явно не являюсь, ибо не принадлежу ни к одной из группировок, ни к пятьму, ни семьму дому, откуда основная масса пацанов нашего класса, новенький. Наверное, потому я и шокировал весь класс, когда мое поведение резко изменилось. К нам пришел новенький мальчик, надо сказать, из неполной семьи и довольно экономически неблагополучной. Из своей прошлой жизни я знаю, что у него мама на группе, и потому живут они крайне бедно. Именно голода, конечно, нет, но был один мерзопакостный случай, где мы подружились, но я ничего исправить не мог. Дело в том, что сейчас многие мои одноклассники считают себя советскими мажорами в том плане, что многие родители получили квартиры от комбината, а значит, работают там и зарабатывают хорошие деньги. Потому имеют связи, нет, не они, а их родители. Есть же у нас наиглупейшая традиция в школах СССР – раздавать конфетки на день рождения. Сейчас же времена талонов. Хрен ты купишь те конфетки, а не дефицит. Причем плевать, есть у тебя деньги или нет, решают связи. Мама у нашего новенького, знаю по прошлой жизни, на третьей группе инвалидности, потому работает по мере сил уборщицей. Повторю, это СССР, они не голодают. Вот только условные конфеты Мишка на севере, купить им просто невозможно. Она со своим окладом уборщицы-спекулянтом неинтересна, ну не готова женщина переплачивать вдвое или трое от цены. Более того, чем меньше у тебя связи и меньше ты интересен спекулю, тем выше цена. Мерзкий случай. Вот и наш новенький стал именинником. Мама, зная о традиции раздавать конфеты, купила самые дешевые, ибо они были в свободной продаже, подушечки. Идет, значит, Вовка по рядам, пытается раздавать конфеты, а у него или не берут, или даже позволяют положить на стол, но с таким видом, что их сейчас стошнит. Если кто думает, что дети в 1-2-3 классах ангелочки, он крайне ошибается, жестокие и еще какие жестокие. Вот и ходит Вовка меж рядов, как в коридоре позора. Фу, че такие дешевые, ты их на помойке нашел? Я тогда не знал такого выражения, как испанский стыд, делают другие, а мне жутко стыдно. Причем он все более и более красный в глазах, вижу затравленное выражение, и вот-вот потекут слезы. Тогда я смог сделать лишь малое. Спасибо, мои любимые. Будем дружить. Ох, как загорелись его глаза. Долгое время у меня более преданного друга просто не было. Да и когда нас судьба раскидала, да дружба пропала, но взаимное уважение осталось. Я всегда его мог о чем угодно попросить, и он всегда по возможности откликался. Мне было даже неудобно. Я предлагал свою помощь не раз и не два, ибо уже пошла игра в одни ворота, но он всегда отказывался. Потому когда все стало происходить второй раз, подготовился. Ведь мы после того мерзкого случая долго дружили, и я помнил, когда у него днюха. Потому я поразил весь класс, вместо сидения на жопе ровно, как оно обычно у меня бывало на перемене, встал и пошел к лидерам мнений, ибо у нас были заводилы. Новенького знаешь? Да. Шок был такой, что я встал и заговорил, что отвечали односложно. Если на днюхе у него конфеты не возьмешь и не поздравишь, убью. Веришь? Да. Причем я со всеми неформальными лидерами класса переговорил. Мне даже удалось немного поменять реальность. Когда он на днюху ушел и раздавал свои подушечки, был шокирован, что столько народу любит эти самые подушечки. Ведь в той версии реальности, которая теперь не случится, он мне высказывал свое мнение. Ты понимаешь, я ведь сам эти подушечки не люблю. Мама просто ничего лучше не может купить. Раздавать надо. Я бы их даже выкинул. Стыдно. Да вот только мамка старалась. Если я их выкину, получается, маму предал, а они, видишь как, и хлюпал носом. Хотя в этой ветке реальности мы, похоже, никогда не будем друзьями. Он шел и сиял глазами. Хоть я и предложил дружбу, но был ему неинтересен. Сижу, что-то там рисую или пишу всю перемену. Он весело и задорно носился по коридорам с моими и теперь еще и его одноклассниками. Мне даже было немного грустно. Зато нет этого позорного ощущения, когда тебя жрет испанский стыд. Вовка нашел своих друзей и счастлив, потому я тоже был рад. Второй класс мне удалось закончить с отличием. Было бы крайне странно, если было бы иначе. Лето в некотором смысле мне напомнило день сурка, ибо ночные поездки и криминальный заработок с дядькой продолжились. Саня мне все так же помогал добывать люмини. Он, кстати, стал фанатом компьютерных игр. Играл в разы лучше меня, ведь у него тренировки, а у меня, да не играл я на том компе. Игры казались слишком примитивными, у меня была другая игра, жизнь называется. Графика просто закачаешься. Погружение полное. Вкус, запах ощущаешь. Как удовольствие или даже боль. Говорят, всего один админ на сервере и крайне добрый, но если забанит, то раз и навсегда. Больше в игру не зайдешь. Потому и лето пролетело, а уже 7 ноября ТК продолжал оставаться отличником, и по поведению у меня все было отлично. Ибо ну не хулиганил я с точки зрения нашей первой учительницы. Парнишка успевает на отлично. Сидит тихо и мирно. Вот таких вот отличников первыми и принимали в пионеры. Новый 1990 год мы встречали вместе с семьей Сени. Он был нарядный. Да хулиган еще тот. Как-никак парню 16 годиков. Он еще далеко не бандит. СССР не развалился, и все верят, что он будет вечно стоять, так же крепко, как и советская армия. Ему даже в 92 будет лишь 18, и только к 20 он станет криминальным авторитетом одной из самых жестоких группировок нашего города в 1994 году. Пока мы дергали за веревочку хлопушки с подарками, ибо при взрыве разлетались конфетти и абсолютно всегда выпадал воздушный шарик, лишь цвета были разными. Вот реально, нельзя было проявить фантазию и разные подарки туда положить. Ну минимум можно шарик в другой, носовой платок в третью, не знаю, значок. Вовка, а он для своей семьи и моих родителей просто Вовка, а никакой не Сеня, встретил, как хороший мальчик, Новый год с родителями в семейном кругу, и только после 12 ушел праздновать в свою компанию. Мы тоже ушли, ибо после 12 первых праздничных тостов, когда все покушали, начинались прогулки. В частности, отправлялись к елке. Туда редко шли пустыми. Женщины могли собрать пакетик с закусками, положив в маленький полиэтиленовый пакет, в который в 21 веке, например, пакет с молоком упаковывают, котлетки со стола, колбасную нарезку, сыр, бутерброды. Мужчины зачастую несли бутылки с алкоголем прямо в рукаве, а в кармане был дежурный стакан. Примем именно стакан, ибо тащить с собой хрустальную рюмку ТК, хрусталь в СССР ценность, да никто бы из женщин не позволил. Костьми бы легли, а не позволили. Хрустальные фужеры, рюмки, бокалы, салатницы и т.д. обильно стояли на новогоднем столе, но выносить их за пределы квартиры считалось лютым святотатством. Потому мужчины ограничивались обычными граненными стаканами. На улице было людно и шумно. Это несмотря на тот факт, что никто петарды не продавал, салюты тем более, потому никто не взрывал пиротехнику. Единственное исключением были хлопушки и бенгальские огни. Некоторые мужчины, пусть и не из нашей компании, тащили баяны и аккордеоны. Возле елки было шумно. Где-то играла гармонь, причем явно не одна, люди пели частушки. В другом месте, где играл аккордеон, выводили застольную. Раздавался веселый смех. Абсолютно незнакомые люди подбегали, в том числе к нашей компании, громко кричали поздравления. С Новым годом! Счастья и здоровья в Новом году! Пусть сбудутся ваши заветные мечты. Ура, товарищи! До 1990 краткое, начало этих самых святых 90-х, которые проклянет народ. Все сейчас абсолютно счастливы и довольны. Никогда за все годы своей истории наш народ не жил так хорошо и стабильно. Уровень планирования минимум на 10-15 лет. Когда ты еще готовишься выпуститься из школы, знаешь, куда пойдешь учиться, какая у тебя будет специальность, какая работа, зарплата. Ведь безработных просто нет, их не может быть. Далее тебе дадут комнату в общаге, когда сыграешь свадьбу, выделят молодоженку, через год ты купишь телевизор и холодильник, родится ребенок. Потому по программе расширения жилья вы переедете втроем в двушку, а если подсуетятся и прописать кого из родни, сразу в трешку. Все абсолютно ясно и понятно. Нас охраняет самая мощная армия в мире, и никогда наши солдатики не будут гибнуть на нашей же территории. Не могут на земле Советского Союза гибнуть советские солдаты. Ни в Таджикистане, ни в Азербайджане, ни тем более в такой европейской Молдавии. Да кто позволит? Советская армия всех сильнее от тайги до самых широких морей. Хотя некоторые есть недовольные, что сейчас талоны. Ведь талоны на продукты – это плохо, да как сказать, ибо все рынки и кооперативные магазины завалены всем от еды до любого барахла. Там да, подороже, порой в 2-3 раза, но у людей есть деньги. Эх, если бы кто предложил в 21 веке талоны, где тебе гарантированно без всякой инфляции, пусть даже скрытой или открытой, по стабильным ценам, которые не меняются десятки лет, продадут набор продуктов, достаточный для хорошего питания и жизни. Да в той счастливой стране будущего, к которому все эти счастливые люди бегут, глотку бы перегрызли за эти самые талоны. Ибо если нет у тебя денег покупать товары по любым, самым безумным ценам, или ты безработный, то ты, дружок, не вписался в рынок. Потому, как экономически непригодный биологический материал, ложись и умирай. От этих мыслей мне стало немного жарко, расстегнул свою зимнюю куртку, подставив лицо под порыв свежего зимнего воздуха. Ветром вырвало мой алый галстук, и он затрепетал, словно огонь и кровь. «Всех с наступлением святых 90-х!» – пробормотал я. «Ура! 90-е!» – подхватил кто-то из пьяненьких и веселых прохожих, неверно поняв мои слова.